Третье. Разъяснение других подразделений кармы. А. Подразделение кармы на ввергающую и завершающую. Карма, ввергающая в счастливую участь, благая, а карма, ввергающая в дурную участь, неблагая. Что же касается завершающей, то определенности нет, даже в счастливой участи. Отсутствие главных второстепенных конечностей и органов чувств, некрасивую внешность, короткую жизнь, множество болезней, бедность и прочие неприятности создает неблагая карма, а совершенное благополучие, иногда имеющееся у животных или пред, создает благая. Итак, существует четыре возможности: две при ввержении посредством благой ввергающей кармы, завершение посредством благой завершающей кармы и завершение посредством неблагой. Да, две при ввержении посредством неблагой ввергающей кармы, завершение посредством неблагой завершающей кармы и завершение посредством благой. В антологии Абхидхармы говорится: «Знайте о карме, ввергающей в счастливую и дурную участь, вследствие благих и неблагих деяний, и о карме завершающей». Ввергающая – это та карма, которая бросает в рождение созревший плод пяти совокупностей личности. Завершающая – это та, которая заставляет после рождения испытывать желаемое и нежелаемое. В сокровищнице сказано: «Одно ввергает в одно рождение, завершающее многочисленны». Этим указано, что одно деяние ввергает в единственное рождение, а не во многие, что завершающая карма складывается из многих деяний, а также, что многие деяния не ввергают в одно тело. В антологии Абхидхармы также сказано: бывает карма, ввергающая в одно тело вследствие одного деяния, но бывает и карма, ввергающая во многие тела вследствие одного деяния. Бывает карма, ввергающая в одно тело вследствие многих деяний. Бывает карма, ввергающая во многие тела вследствие многих деяний. В толковании поясняется: одно мгновение деяния питает семя плода только одной жизни, или же одно деяние питает семена плодов многих жизней. Много мгновений деяний вновь и вновь питают семя единственной жизни. Или же многие деяния, связываясь друг с другом, вновь и вновь питают семена всего ряда жизней. Б. Деяние – карма определенного и неопределенного возмездия. Как сказано в конкретных основах уровней, деяние определенного возмездия – это преднамеренно совершенные и накопленные деяния. Деяния неопределенного возмездия – содеянные непреднамеренно и ненакопленные. Различие совершенных и накопленных деяний объяснено в том самом сочинении. Совершенные деяния – каковы они? Это замыслы или же исполнение замыслов при помощи тела и речи. И далее. Накопленные деяния – это не относящиеся к следующим 10 видам деяний. Первое. Содеянные во сне. Второе. Содеянные несознательно. Третье. Содеянные неумышленно. Четвертое. Совершенные без порыва и непродолжительные. Пятое. Содеянные по ошибке. Шестое. Содеянные в забытии. Седьмое. Содеянные против своей воли. Восьмое. Нейтральные по характеру. Девятое. Очищенные покаянием. И десятое. Очищенные противоядиями. То есть накопленные – это все остальные деяния, помимо этих 10. В собрании установленного к тому же описано 4 возможности. Первое. Совершенные, но не накопленные убиения. Это содеянные по незнанию, содеянные во сне, содеянные нечаянно, содеянные против собственной воли, по принуждению других. Совершенные лишь однажды, но затем крайне ослабленные благодаря глубокому раскаянию. Осознанию пагубности и зароку не повторять. Весьма подавленные всеми не благодаря мирскому пути избавления от страданий. Или вполне уничтоженные всеми не благодаря немирскому пути ухода из сансары, пока не созрели последствия. Второе. Накопленное, но несовершенное. Происходит, когда долго раздумывают, рассуждают об убиении живого существа, но не решаются лишить жизни. Третье. Совершенное и накопленное убиение. Это все случаи убиения, не относящиеся к двум первым возможностям. Четвертое. Несовершенное и ненакопленное, не относящееся к трем возможностям. Аналогично и для других проступков. От присвоения чужого до пустословия включительно. Для трех проступков уже ума второй возможности не бывает, а в первой возможности отсутствует содеянное нечаянно и содеянное по принуждению других.